Вдруг что-то произошло, изменив все состояние Селезнева в этот день. Громкий свист вывел его из задумчивости. Он обернулся и понял, что уже вечереет. Длинные тени от тополей и кустарника легли на дорогу. Из них выскакивают, как стрелы из лука, приземистые всадники. Кучер внезапно исчез с облучка, а на его голову кто-то накинул мешок. Задыхаясь, он услышал короткую команду: «Выпрягай, а этого в схорону!» Крепкие руки подхватили его подмышки и поволокли по земле. «Кто это? Турецкая разведка? Беглые люди, разбойники, гайдамаки?» И хрипло прокричал: «Кто вы? Куда нас ведете?» Сильный удар по спине убедил его, что противиться не надо. «Тихо, узнаешь скоро». Его тащили, толкали, потом еще раз подхватили подмышки и бросили на какое-то деревянное дно. Забулькала вода, кажется, гребли. Закричала неведомая птица, и снизу что-то зашуршало. Тяжело сопя, снова куда-то потащили вверх. Потом загремело железо, и его толкнули в темную неизвестность. Он упал на каменный сырой пол. Селезнев полежал, попытался освободиться от мешка. Оказалось, что это нетрудно. Глаза недолго привыкали к темноте. В левом верхнем углу вырисовывалось отверстие, сквозь которое видны были отсветы какого-то огня и слышались приглушенные звуки. Из правого тянуло сыростью и слышалось какое-то хлюпанье. Селезнев пополз влево, наткнулся на стену. Ощупывая ее, поднялся и явственно услышал разговор. «Он, кажется, и самый Д. «Да нет, эта волна бьет». И замолчали, прислушиваясь. Молчал и Селезнев, напряженно думая, куда он попал. Волна действительно била, но ее звук явственно доносился из правого угла. Он медленно прошел вдоль стены и чуть не оступился. Под ногой была пустота. Присел, ощупал руками пол, понял, что вниз, в какой-то колодец, в какую-то яму ведут ступеньки, и там плещется вода. Отошел, приблизился к окошку, стал ждать. Там за стенами кого-то приветствовали и докладывали. «Двух коней Максиме достали, и пана якогось с холуем». Говорили что-то еще, но Селезнев не слышал. Заскрежетал засов. В подвал вступил усатый, крепкий, среднего роста мужчина с горящей головней в руках. Он осветил помещение, увидел стоящего в углу Селезнева и резко сказал: «Хочешь жить, отдавай все гроши». И, как бы оправдываясь, добавил: «Нам ще богатьем, бедным, вдовам та инвалидам треба допомагати. И голос до царей не доходит, а ты собі ще сделяешь три шкуры, та мовчи, никому не рассказывай, а то...» Селезнев расстегнул карман, вынул кошелек, достал оттуда медальон и протянул остальное усатому. «А то память от матери», — тихо сказал он, — «хочу оставить». «От матери то добре, но мы, сдается, знакомы с тобою, пан». И он ближе поднес головню к лицу Селезнева. «Так то ты мені на Щербаньовой леваде медицину давал, та й в гости приглашал». «Да, я, наверное». «То-то ж, наверное. Точно ты й був, ти ж звиняй, моїх хлопців, вони не вибирають, а всі пани, вони, знаєш, як нам набридли». Казак поднес головню к плошке, что стояла в углу, и по стенам этого подземелья запрыгали отсветы от фитилька, загоревшегося неровным огнем. Селезнев обвел глазами подземную его тюрьму. На полу в разных местах была разбросана солома, клочки кошмы, поломанные сабли и конская упряжь. В стенах было пробито еще 2-3 узких бойничных окна. В углу стояли какие-то бочонки. «Что тут у вас и где я?» «Да ты на станних гайдамацьких местах, пан. Це славна Мігея. Тут на острове у нас и схороны, и крепости, и тайный ход у плавни. Та достают нас чертови Катькины полковники, панки, пузати, землячки. Треба уходить. Ось и збираем коней. Та думаем заставить по себе добру память у простых людей. Раздаем им гроши, богатства різні, а сами подаемся чи на Кубань, чи у Сибирь, на новые земли. Так что ты не обижайся, пан». Селезнев ничего не ответил, потер болевшее плечо и неожиданно спросил: «А где та девушка, что тогда лечили? Не невеста ли она твоя?» «Эх, не пытай, пан, не видали за мене и родичи. Кажут, переходи в их веру, а як же можно, коли наши батьки сотни лет за нее бились? Чи можно, а?» «Не знаю. Это как твоя душа решит. Ведь вот Сколько вер в мире, и христиане, и магметане, и иудеи, и лютеране, и люди индийской веры. А живут себе все, работают. Счастье им это, правда, не прибавляет, а ты для себя реши сам».